Научные исследования. Глупость. К сообщениям о научных исследованиях я отношусь скептически с тех пор, как прочла, что австралийские ученые выяснили, будто яблоки вредны для детских зубов. А я-то глупая, пичкала своих детей анисами и белыми наливами, полагая, что яблоки уберегут их от всяческих бед, авитаминоза, запора и, представьте, от кариеса. Думаю, у меня были все основания разозлиться на яйцеголовых. Несколько лет назад вокруг только и твердили, что мне позарез необходим витамин В6. Теперь считаю, что В6 сомнителен, как антикварное столовое серебро, и примерно так же полезен для организма. А как нынче обстоят дела с маргарином? Что-то я запуталась, он вообще нужен или нет? Забивает он артерии? Или не забивает? И верно ли, что съесть яйцо в мешочек так же опасно, как сигануть с вершины небоскреба? А можно ли без последствий потреблять британскую говядину? Или прием внутрь бифштекса есть акт безрассудства и беспечности, схожий с нырянием в Ниагарский водопад в дырявой бочке? Глубокие научные наблюдения доказали наличие высочайшего интеллекта у дельфинов. Дескать, дай им только шанс, будут зачитываться лондонским книжным обозрением, слушать Вагнера и обсуждать Тернеровскую премию за вклад в современную культуру. А я не верю людям в белых халатах. Насколько мне известно, высшее достижение рода дельфиньего налицо в дельфинарии, где им аплодируют за прыжки из воды, когда дельфин хватает рыбину из руки блондинки в водонепроницаемом костюме. И раз уж они такие сообразительные, чего ради все время попадают в сети к японцам? Почему не плывут в другую сторону? Есть у них все-таки сложнейшая система общения или нет? Однако последний отчет о научных исследованиях вмиг истощил запасы моего скептицизма. В статье говорилось, ученые выяснили, что жирафы, которых прежде считали тупыми, умеют общаться. Причем у некоторых особей даже есть местный акцент. Жирафов я обожаю. И первые мужские гениталии, которые я увидела в жизни, принадлежали Барри, чучелу жирафа, жившему на верхней площадке лестницы из красного дерева в музее Лестера. Барри был неповторим. Щедрое жирафово хозяйство травмировало не одно поколение лестерских мужчин, а многих лестерских женщин отвадила от мужиков. Я вам точно говорю. Зоопарки же я терпеть не могу. Что они такое, как не тюрьма для животных? Унылый приют для пушистых и пернатых. Правда, свои пленники есть и у меня. 4 золотые рыбки, которые живут в праздной роскоши. Свои дни они проводят в огромном 6-гранном аквариуме с декорациями в японском стиле. Им нравятся камушки, изящная финтифлюшка из бамбука, элегантно растопыренная коряга. Вода у них фильтруется и нежно-фиолетово подсвечивается. Их кормят отборным кормом. Но разве они выглядят счастливыми? Нисколько. С укором взирают на меня через стекло аквариума, а я не могу решить, то ли они тоскуют о свободе в Японском море, то ли тупо ждут очередной порции мотыля. После того, как я прочла статью в бюллетене о ракообразных, из моего рациона исчезли омары. Доктор Лорен Хорсли, зоолог и специалист по беспозвоночным, известила поклонников морепродуктов, что у омаров сложнейшая нервная система, им больно, когда их режут или варят. Омары вынашивают потомство 9 месяцев, а потом у маленьких омарчат долгое детство и неуклюжая юность. Некоторые омары – правши, другие – левши. Омары гуляют, взявшись за руки, а старые опираются на молодых. Я очень надеюсь, что люди в белых халатах не будут изучать другие виды семейства ракообразных. Я не желаю знать, что креветки отмечают дни рождения, Креветки официально регистрируют брак, креветки поют своему потомству колыбельные песенки, крабы обожают танцевать минуэт, крабы умирают от разбитого сердца, если им изменяет супруг. Ненавижу, когда очеловечивают животных. Зачем переносить человеческую глупость на зверей, которые живут с нами в этом мире? Я спросила у нескольких знакомых жирафов, что они думают о людях. Мистер Шея из Твайкроса ответил: «Чё тебе сказать, детка? От людей вообще хлопот не оберешься. То пончиками швыряются, то таращатся на твое причинное место». Мистер Долговяз из Виндзорского сафари-парка протянул: «Признаться, меня премного занимает, когда двуногие пялятся на нас через запотевшие стекла своих мерзких автомобильчиков». Миссис Ж. Макроф из зоопарка в Глазго фыркнула, на миг перестав ощипывать дерево: «Ха, да ладно, чё там людишки-то? Я этих ученых терпеть не могу».